Глава 12. Войско должно проявлять единство во всем. Необоснованная жестокость к одному из сослуживцев приравнивается к предательству всего войска и всего государства. Указ главнокомандующего императорской армией, 923 год. Наступил сезон цветения сакуры, и поверхность реки Вэнь была усыпана бледно-розовыми лепестками, словно их принесли в качестве подношения небесам. А между тем прошло уже 3 месяца с того дня, как я записалась добровольцем в армию, но разговоры о нашем походе на Симин по-прежнему не велись. Солдаты все чаще перешептывались, обсуждая возможные причины, ведь пару недель назад в Лэюань было отправлено несколько батальонов. Я редко размышляла о нашем предстоящем отъезде. Вместо этого я концентрировалась на том, чтобы пережить каждый новый день, и в итоге это напряжение привело к тому, что у меня, как и у принца Лю, появилась бессонница. Однако в моем случае дело было не в том, что я не могла заснуть, а в том, что я боялась засыпать. Боялась снова вернуться в тот зловещий мир и увидеть огромного дракона. Меня мучила усталость, но, лежа в своей постели, я сознательно не поддавалась необъяснимому желанию взять в руки кулон матери. Казалось, что это желание навязывает мне дух, если он все же не был плодом моего воображения. Вместо этого я практиковала цигун, чтобы успокоить свой разум, сосредоточиться только на поставленных передо мной задачах и стать сильнее. Я научилась виртуозно лгать. Ложь шла со мной рука об руку. Поздней весной Скай сообщил мне о том, что войска готовятся выступить к Южному фронту, а чуть погодя к нам должна была присоединиться и 7-я рота. Я резко села, взволнованная полученными новостями, но принц Лю лишь рассмеялся, глядя на мое выражение лица. Он сказал мне не нервничать, ведь, по его словам, я была вполне готова к битве, а еще предложил передохнуть перед сбором войск. «Можешь отдохнуть, денек», — вытирая мокрый лоб ладонью, сказал он. «Мы оба сильно вспотели после совместной вечерней тренировки. Навести семью. Скоро отправимся в Симин, и ты долго не увидишь родных. Уинтер так и вовсе выпросил у меня целую неделю отдыха». «Уинтер?» «Мой брат», — пояснил Скай. «Шестой принц. Думаю, у него есть дела во дворце. Ну или он просто соскучился по своей кровати». Я размышляла о своем и машинально хрустела костяшками пальцев, не замечая ничего вокруг. «А когда станут отбирать командиров отделений?» — задумчиво спросила я. «За пару дней до нашего отправления». Для 3-го взвода планировали отобрать 5 командиров, и я надеялась занять одно из этих мест. Должно быть, я совсем потеряла связь с реальностью, потому что Скай легонько двинул мне в ухо и воскликнул: «Перестань постоянно лезть из кожи вон, Жень!» В моей компании Скай чувствовал себя вполне комфортно и даже расслабленно, причем до такой степени, что не всегда считал нужным надевать при мне рубашку. Впрочем, не скажу, что я была против. Однако все равно немного напрягалась. А между тем принц Лю добавил: «Я вижу все твои успехи. Ты хорошо справляешься». «Просто хорошо меня не устраивает», — выплела я. «Я хочу стать лучшим». Скай удивленно вскинул брови. «Зачем? Ты не казался мне слишком уж амбициозным». «Ну да, это ведь ты у нас такой», — проворчала я, а он рассмеялся. Благодаря тому времени, что мы провели вместе, мне удалось узнать, что Скай был смешливым и старался найти повод для улыбки. И это была одна из причин, почему я любила проводить с ним время. Он не был заносчивым, как другие члены знатных семей, и вел себя как принц только в тех случаях, когда отдавал команды нашей роте. В такие моменты я едва его узнавала. Дорогие одежды, украшения и драгоценные камни, которые переливались в лучах солнца, ослепляя солдат. «Нет, правда. Зачем тебе это?» — снова спросил Скай. Его не так-то просто было сбить с толку, к тому же он обладал поразительной интуицией и частенько выводил меня на чистую воду, если чувствовал, что я что-то скрываю. «Я просто хочу доказать самому себе, что чего-то стою», — ответила я, отводя взгляд. «Я должен доказать, что заслуживаю быть здесь». На самом же деле я хотела доказать, что, будучи женщиной, могу превзойти мужчин, что я тоже могу стать частью этого братства, что я тоже могу быть свободный. За завтраком лейтенант Фан сообщил нам важную новость. «Собирайте вещи, солдаты, мы выдвигаемся к Южному фронту». Это сообщение было встречено неоднозначно. Ред, местный сорвиголова, Тяжело выдохнул и быстро вышел из палатки. Должно быть, ему требовалось время, чтобы переварить услышанное. Цзылун нахмурился и уставился в тарелку с костным бульоном. Воробей же плюхнулся на скамью рядом со мной, притащив вторую порцию лапши. Мы переглянулись, и он пробормотал. «Ну вот, началось. А знаешь, мы ведь можем прославиться и совершить подвиг. Главное — остаться в живых», — проворчала я. Ранние подъемы сказывались на моем настроении не лучшим образом. «Это царство не слишком большое, но имеет дурную славу», — вздохнул Цзылун. «Народ царства Семин прозвали варварами. Если попал к ним в плен, даже не надейся сбежать». Мой отец сказал, что единственный выход... Он многозначительно провел ребром ладони по шее, а мы дружно поежились. «Эти дикари издеваются над пленниками, отрывают руки и ноги, отрезают по кусочку. Иногда эта пытка длится не один день, а иногда и не один месяц». Лапша воробья соскользнула с палочек и шлепнулась в тарелку, обдав его руки горячими брызгами. Сборы начались сразу после завтрака. Солдаты паковали вещи, стараясь ничего не забыть, а Цзылун попытался затолкать в сумку большую бутыль рисового вина. Но, к сожалению, это не укрылось от лейтенанта Фана. Побагровев, он процедил. «Какая именно часть из фразы «берем только нужное» тебе непонятно, солдат? Мы идем налегке! Ты собираешься на войну, а не на парад!» Лейтенант очень любил это выражение, и за все то время, что мы провели в лагере, слышали его уже не раз. Сейчас он выглядел раздраженным и всклокоченным. Должно быть, этим утром он не в первый раз конфисковал что-то лишнее. «Но, лейтенант, это средство поможет поднять боевой дух наших солдат. Тишина!» Вдруг рявкнул Фан, окинул нас диким взглядом и приказал «Предъявить вещи для осмотра!» Мы высыпали из палатки и встали в шеренгу. Подобные приказы уже не удивляли нас, потому действовали мы слаженно. Как я и ожидала, Фан решил начать проверку с моей сумки. Вывалив ее содержимое прямо в грязь, он принялся рассматривать мои вещи. Фляга с водой, дополнительный комплект формы и... Он вдруг вцепился в аккуратно сложенный квадрат шелка. Это была москитная сетка, которую положила в мою сумку Сюин на тот случай, если я отправлюсь на юг. Лейтенант Фан гаденько ухмыльнулся и потряс своей находкой перед моим лицом, удерживая шелковую ткань двумя пальцами, словно это было нечто омерзительное. «Значит, считаешь, что наши армейские постели недостаточно хороши для тебя?» — процедил он. «Избавься от этого. Дополнительная простынь тебе не понадобится. На юге жарко, как в пекле». «Но это от комаров», — попыталась оправдаться я. Фан скривился. «Боишься, что насекомые подпортят твою смазливую физиономию?» «Они переносят малярию и желтую лихорадку. Если наши войска будут заражены, то...» «Он прав», — вступился за меня воробей. Но лейтенанта это только сильнее разозлило. «Тишина!» — рявкнул Фан и злобно сощурился. «Я приказал тебе избавиться от этой вещи. Как ты поступишь, солдат?» Я сглотнула ком, подступивший к горлу. «Единое войско». «Единое сознание. Я избавлюсь от этого, лейтенант!» Нам сообщили, что днем будет проводиться отборочный турнир командиров отделений, и эта новость вызвала ажиотаж среди солдат. Все 3 месяца мы усердно тренировались, чтобы сейчас определить лучших воинов, достойных этой должности. К участию в турнире допускались все добровольцы. Я понимала, что Сюин посоветовала бы мне не лезть в это, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание. Даже Ред, известный всем задира, решил отказаться от участия, увидев все этапы отбора. Тем сильнее было удивление солдат, когда они узнали, что я все же решила попытать удачу. Слухи тут же разнеслись по всему лагерю и достигли даже ушей принца. И во время вечерней тренировки, которую мы проводили накануне отбора, он серьезно сказал «Заставь меня гордиться тобой». Я думал, у командиров не бывает любимчиков. У принца Лю их и нет, а вот Скай может позволить себе выделить кого-то из солдат, — усмехнулся он. В 3-м взводе отборочный тур проводил лейтенант Фан. Нам объяснили, что командиров отделений будут отбирать согласно результатам турнира с условием выбывания после 1 поражения. Однако без уловок не обошлось. Очевидно, что лейтенант Фан желал уничтожить мои мечты на корню и в самом первом испытании поставил против меня Джао Цзулуна, лучшего воина в нашем взводе. Воробей возмутился, узнав об этом, но Цзулун лишь пожал плечами. «Посмотрим, кому повезет», — равнодушно произнес он, однако было заметно, что соперника он во мне не видит. Мы вышли в центр тренировочного зала, и многочисленные друзья и приятели Цзулуна с большим энтузиазмом принялись осмеивать и освистывать меня. С той самой первой тренировки, когда я продемонстрировала свое неумение обращаться с мечом, нас с Цзулуном больше не ставили в пару. Однако сегодня, когда мы встали друг напротив друга и поклонились перед тем, как приступить к поединку, оба поняли, насколько сильно мы изменились за это время. Я уже не держала меч обеими руками так, словно он вот-вот вылетит из моей хватки, а Цзулун явно набрал мышечную массу за время тренировок. Было очевидно, что он гораздо сильнее меня, но зато я была юркой и быстрой, и эти качества являлись моим преимуществом, наравне с неожиданностью. Я атаковала первой. Бросилась к своему противнику, сделала ложный выпад и затем обрушила на него свой меч. Сбитый с толку, Цзулун споткнулся, но в последнюю секунду успел отразить удар. А ведь я почти попала в цель. Мне не хватило лишь доли секунды. Но теперь противник разом подобрался, настороженно следя за каждым моим движением. Он понял, что я уже не тот неопытный новобранец, каким он запомнил меня после первого поединка. Разумеется, Цзулун, да и остальные, не знали о том, что каждый вечер я часами тренировалась на пустынной поляне. Однако теперь все видели, как сильно я изменилась. Насмешки и улюлюканье стихли. Теперь солдаты настороженно следили за нашим сражением. Мы кружили по залу так, будто были птицами, готовыми вот-вот взлететь в небо. От меня не укрылось, что Цзулун был сильно напряжен и не сводил с меня глаз. Он попытался применить прием «Летящий дракон», но я отлично знала его и понимала, чем он закончится. Вовремя упав на бок, я откатилась в сторону, а затем вскочила на ноги и напала на противника со спины. Раздался звонкий ляск. Его меч ударился о мой с такой силой, что я всем телом почувствовала отдачу. Цзулун был слишком силен, и я не могла долго сдерживать его напор, потому, высвободив свой клинок, я мгновенно отскочила в сторону, ожидая нападения, и оно не заставило себя ждать. Цзулун сгруппировался и снова занес меч, но я не собиралась смиренно ожидать атаки. Мои практики кунг-фу не прошли даром. Я разбежалась и подпрыгнула, выставив ногу для удара. Однако Цзулун в последний момент увернулся, тут же споткнувшись. Не прошло и пары секунд, как он снова был на ногах, но дышал тяжело и то и дело стирал рукавом пот со лба. Я была близка к победе. Все это понимали, даже Цзулун. Он почти проиграл. Предвкушая грядущий триумф, я решила применить прием, которому обучил меня Скай — непредсказуемая ворона. Я рванула по диагонали, провела отвлекающий маневр, после чего ловко запутала его ложными выпадами, и Цзулун потерял равновесие. Я же занесла меч для победного удара, но недооценила реакцию своего противника. Каким-то чудом он успел отразить удар. И теперь мы стояли друг против друга, яростно скрестив мечи. Однако у Цзулуна было огромное преимущество — его сила. И в следующую секунду он ловко обезоружил меня. Я отшатнулась, до сих пор не понимая, как это произошло. Сложно было поверить, но я проиграла. Я действительно проиграла. Раздался оглушительный удар гонга. Реальность обрушилась на меня, стоило поднять голову и встретить взгляды окруживших нас солдат. На их лицах читалось удивление и недоверие, но несколько мгновений спустя все хором начали скандировать имя моего противника. «Джао Цзулун! Джао Цзулун! Джао Цзулун!» А между тем рядом со мной замер лейтенант Фан и, даже не пытаясь скрыть торжествующую ухмылку, произнес: «Неужели ты правда думал, что сможешь победить? Тебе не стать лучшим, солдат!» Цзулун поднял с пола мой меч и покрутил его в руках. «Ты неплохо сражался, Жень». Я опустила взгляд на свои ладони, покрытые мозолями, пытаясь не вслушиваться в крики толпы, славящей Цзулуна, а не меня. Я заставляла себя не обращать внимания на ехидство лейтенанта Фана, на злорадную ухмылку Цзулуна и жалость в глазах воробья. Никто не верил, что я могу победить. Никто не верил в мои силы. Но ведь я действительно подходила на должность командира отделения. Я могла бы стать им, поскольку знала и умела гораздо больше, чем остальные солдаты из моего взвода. Но этого было недостаточно. Недостаточно было просто знать это самой. Я хотела, чтобы и остальные, наконец, заметили мою силу. Я жаждала признания. Ладони сжались в кулаки, к голове прилила кровь, а в висках так сильно пульсировало, словно я взбиралась на вершину горы. В ушах эхом отдавался голос дракона. Но я была слишком взвинчена, чтобы прибегнуть к приемам цигун, не позволяющим ему завладеть моим сознанием. «Заставь их признать твою силу», — шепнул он. Я раздраженно шикнула, пытаясь совладать с гордыней и злобой, что душили меня, и всепоглощающим желанием быть оцененной по достоинству. Считалось, что эти чувства были чужды женщинам, но ведь я ощущала все это, и я была женщиной. Но что же со мной было не так? Ответ пришел сам собой. Я была чудовищем, человеком, который всегда будет отличаться от остальных. Мое тело завибрировало, а перед глазами все поплыло, будто их застилали слезы. Я подняла голову и встретилась взглядом с Цзылуном. Он все еще ухмылялся. И в этот момент раздался взрыв. Бочки с водой разорвало с такой силой, что Цзылуна, стоявшего к ним ближе всех, отбросило ударной волной прямо на угол оружейной стойки. Он кое-как приподнялся, и я успела заметить, что по его лицу стекала кровь. И это было последнее, что мне удалось разглядеть. Я и до этого едва видела очертания предметов вокруг, а теперь перед глазами был лишь мрак. Моргнула, но ничего не изменилось. Казалось, что за один миг я ослепла. Липкий страх проник в сердце, и я принялась отчаянно тереть глаза, словно пыталась снять невидимую повязку. Но ее не было. Вокруг шумели солдаты, и, судя по разговорам, которые доносились до меня, кто-то повел Цзылуна в лазарет, а другие обсуждали бочки и прогнившее дерево, из которого они были сколочены. Кто-то толкнул меня, и я едва не споткнулась, но сумела удержаться на ногах. Выставив перед собой руки, я вскоре смогла нащупать стену и прижалась к ней, лихорадочно размышляя над тем, почему лишилась зрения. Что я сделала не так? «Воздействие оказалось чересчур мощным», — услышала я голос дракона. «Если применишь слишком много сил, дарованных духом, то тело и разум лишат тебя одного из органов чувств, чтобы восполнить потраченное». «Так значит, я потеряла зрение». Паника захлестнула мое сознание, и я снова принялась яростно тереть глаза, но все равно видела один лишь мрак. «Нет! Я не хотела обладать такой силой!» Она была опасна для людей. Она выворачивала мою душу наизнанку, обнажая жестокость и жадность, которые я пыталась скрывать от окружающих. Минуты тянулись невыносимо долго. Отбор продолжался, и только ближе к финалу зрение стало понемногу возвращаться ко мне. Напротив меня замер кто-то высокий, и я слепо сощурилась, пытаясь разглядеть его лицо. «Жень, наконец-то я тебя нашел!» — раздался голос воробья. «Ты чего такой бледный?» «Что с Цзылуном?» — хрипло спросила я. «Он в порядке?» Воробей дернул плечом. Не повезло ему. Хотя, сдается мне, может, и неплохо, что его сбило с ног взрывом. Я видел, как ты смотрел на него. Того и гляди, готов был наброситься. Глупости. Я бы не стал. «Какая ложь!» — промурлыкал дракон. «А тебя вообще не существует!» — прошипела я, сжав кулаки. «И я не спятила!» «Чего?» — опешил воробей. Но дракон не унимался. «Какое же сладостное было чувство, верно?» Я уставилась в одну точку и мысленно повторяла себе, что я ни при чем, что я такая же, как все, и со мной все в порядке. Я обещала себе, что смогу доказать каждому, что достойно быть здесь, продемонстрировав свое мастерство и все то, чему я научилась за 3 месяца тяжелых тренировок. «Жень, ты что, плачешь?» Вскочив, я бросилась прочь так быстро, как только могла.